Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее воскресенье называется неделей по Богоявлению. В коротком Евангелии сегодняшнем от Матфея говорится о том, что Христос приходит в Галилею тогда, когда Он узнает о том, что Иоанн предтеча взят и заключен в темницу. Обратим внимание сразу на время пришествия Христа в мир. Это начало Его, как мы говорим, общественного служения роду человеческому. Это первая Его проповедь. И когда она звучит? Тогда, когда до слуха Господа Иисуса Христа доходят страдания святых Его, большего из рожденных женами. До этого Господь не приходил в Галилею. Он давал возможность предтече исполнить Его служение, приготовить путь Господу, прямыми сделать стези Его. Но теперь, когда предтеча взят, теперь, когда восходит солнце, правда Христос, все звезды и луна исчезают. Только Христос перед нами, только Господь. Он приходит в эту землю, чтобы показать, что люди, которые внимают проповеди покаяния, никогда не бывают оставлены Богом. И когда от них отнимаются одни самые достойные мужи, Господь посылает других еще лучших или сам приходит. Но церковь Его не бывает никогда оставлена. Он сам приходит. И Он говорит о том, напоминая слова пророка, что люди, сидящие во тьме, увидели свет велий, великий свет. Сидящим во тьме и сени смертной свет воссиял. Этот свет называется великим, который исходит от Его благовестия, из уст Его, от проповеди Его, потому что Он выше того света, который был в законе прежде, открывающим правду, добро, жизнь по совести и стыду, свет, который открывает Христос Великий, превосходящий этот свет. Он открывает глубины вечных тайн Божиих. И Он далеко простирается через все века. И Он будет нарастать, этот свет. То, что говорит Христос, это начало. Это заря нового дня, которая будет расти до того дня, когда Церковь воскликнет «Сей день, Его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь до Пасхи Господней». В судьбе каждого человека и в истории всего рода человеческого. Люди во тьме находятся. Все, кто без Христа, находятся во тьме. И они сами тьма, и они сидят во тьме. Они могут заниматься активной деятельностью, они могут как угодно быть подвижными в своей жизни. Они сидят во тьме. У каждого человека состояние того, кто сидит во тьме, кто не имеет никакой надежды реальной, кто не видит света, где нет ему исхода. Люди во тьме находятся, потому что они возлюбили тьму больше света. Почему они тьму возлюбили больше света? Потому что дела их были злы, и они боятся прийти к свету. Но если человек ненавидит то зло, которое он делает, то свет, который возвещает Христос, великий свет, открывается ему как спасение. «Покайтесь, — говорит Господь, — ибо приблизилось Царство Небесное». Смотрите, Он говорит те же самые слова, что и предтеча, когда выходит на проповедь. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Истинный проповедник, проповедник истины, не ищет новых слов. Он ищет истину. Он повторяет слова, которые уже были сказаны до него, на которые внезапно открываются на новой, бесконечно лучшей глубине. Царство Божие приблизилось. Вот это основание для покаяния. Чем ближе Царство Божие к нам, чем ближе кончина мира, чем больше тьма сгущается в мире, тем к большему покаянию призывает весь род человеческий, церковь свою, каждого из нас, Господь. Ну а как нам покаяться, если нет у нас покаяния? И разве не сказал сам Господь: «Никто не может прийти ко мне, если Отец Небесный не привлечет его». Но Господь же и сказал: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные многими скорбями этой жизни, самыми великими из которых являются скорби греха. И приходящего ко мне не жену вон», — говорит он, «всякий, кто ненавидит тьму, кто обращается ко Господу, Господь принимает его. По дару Христа, по его благодати бывает покаяние, только так. Но это покаяние открывается по мере того, как человек желает света, устремляется к нему. И вот это соединение воли совершенной, благой, божественной, с волей человеческой, ищущей света, есть тайна покаяния. И через это соединение совершается пролом в той стене, которая отделяет человека от Бога, которая есть смерть, и смерть вечная, не только та смерть, которая ждет всякого человека, которая укреплена всеми грехами во главе с гордыней, с отказом от покаяния. Мы говорили уже с вами о том, что на самом деле покаяние подлинное дается только крещенному человеку. Да, крещению должно предшествовать покаяние, как предтеча предшествует Христу, осознание человеком, что есть добро и зло, что самое главное в человеке, его совесть, его жизнь по правде, доступной ему. Но подлинное покаяние начинается только тогда, когда человек принимает крещение, когда он запечатлевается светом божественным. Все его естество, и душа, и тело, все члены его тела. И этот свет судит жизнь человека. И отныне в свете Божьем человек измеряет все, что происходит с ним. И таким образом он обретает покаяние. Кто не кается, пусть он и крещенный человек, на самом деле он как некрещенный. Дары, которые он получил, в суд ему и во осуждение. Лучше было бы ему быть некрещенным, этому человеку, чем, приняв этот дар света, жить без покаяния, без устремления к тому совершенству, которое открывается в Бога-человеке Христе. Но когда человек кается, он узнает радость покаяния. Преподобный Исаак Сирин говорит о том, что многие, особенно когда они начинают путь ко Христу, узнают, что значит слова «блаженны плачущие, ибо они утешатся». Дар слез, который Господь дает душе, от того, что в глубину естества человеческого проникает благодать Божия. И эти слезы радостны, эти слезы, в которых надежда на то, что все обетования Божии исполнятся. И мы должны увидеть, что на самом деле нет таких слез, которые могли бы смыть наши грехи. Ни один самый малейший грех не может быть уничтожен самыми великими нашими усилиями, потому что в самом малейшем грехе присутствует уже смерть и смерть вечная. Это дар Божий, дар Христов. Это благодать, которая действует в человеке, соединяясь со свободной волей человека, избирающего добро. И мы узнаем чудо покаяния. Покаяние и крещение – вот единая тайна всей нашей жизни духовной. И как Церковь Христова с самого начала, в первые века, была удивительно облагодатствована Богом за то, что люди приняли крещение, как она избыточествовала благодатью, чрезвычайными дарами Духа Святого от того, что люди были крещены, и как она запечатлелась печатью веры, мученичеством, оживотворяющим весь род человеческий. И теперь святые отцы говорят нам о том, что Церковь живет в ожидании новой эпохи, нового, еще более богатого духовного периода своей истории, периода покаяния, который не уступит ничем, ни древним временам, славным мученичеством, ни нашим недавним временам, когда столько мучеников воссияло в нашей церкви во главе с царственными мучениками. И смысл их мученичества в том заключается, чтобы привести к такому покаянию всех людей, когда слава Божия открылась бы с несравненною доселе силой. Сатана знает об этом, и поэтому все усилия его направлены на то, чтобы не было покаяния, чтобы как бы и не испытывали в нем нужду, чтобы утвердить грех как норму в сознании массовом, чтобы люди не страшились греха. Что победит? Благодать Божия, кровь наших мучеников? Или дьявол победит, как он побеждает сейчас? Или благодаря тому покаянию, которое явим мы, уже знающие крещение, знающие благодать крещения покаяния, произойдут эти потрясающие невиданные перемены. Благодать Божия, благодать покаяния, она велика действительно. И мы знаем из Священного Писания о том, как Господь говорит об этом удивительном даре, об этом чуде. Он говорит о пастыре, который больше радуется об одной овце заблудшей, чем о 99 овцах своего стада. И мы видим здесь радость самого Господа об одном человеке, большую, чем обо всем стаде, чем обо всей церкви. Господь дает избыточествующую честь покаянию, избыточествующую радость, открывает избыточествующее блаженство с тем, чтобы вдохновить своих пастырей искать заблудших овец, которые, кажется, уже окончательно заблудились, их уже невозможно привести к церкви, они совсем не двора сего. И с тем, чтобы никто не стыдился, что бы с ним ни произошло, возвратиться к пастырю доброму, которого он примет, с тем, чтобы восторжествовала слава креста над бесчестием греха, с тем, чтобы прославилось милосердие Божие, которое Господь открывает для каждого грешника. Разумеется, мир не замечает человека, который приносит подлинное покаяние. Как будто ничего не переменилось в этом мире, все продолжается так, как было. Но на самом деле великий праздник бывает на небесах, когда человек истинно кается. Как если бы это было самое благороднейшее, самое достойнейшее дело из всего, что есть на свете. А это ведь действительно так. Тот, кто кается, один человек, он больше соответствует всему замыслу Божию о человеке, чем все другие люди, замыслу, который в Привечном Совете о спасении грешников, в откровении Агнца Божия, вземлющего грехи, открывается. И такой человек принимает плоды древа жизни, плоды креста Христова, и получает освящение Божие. Так велик этот дар покаяния, что святые отцы, все святые подвижники самых древних времен, видя, что первыми входят в Царство Божие, блудницы и мытари, как сам Христос говорит, кающиеся, стали вести такую жизнь, приносить такое покаяние, суровое, беспощадное покаяние, как будто они сами блудники и мытари, как будто бы они нечестивые, ни на что негодные люди. И они так преуспели в этом, что многие стали думать, что покаяние – это для людей святых, это для людей особенных. А мы приближаемся к Богу своими делами, своим благочестием, своими собственными усилиями, забывая, что все обнажено пред очами Божиими, и что нет ничего доброго в человеке, как сам Господь говорит. Нет праведного, нет ни одного. И всякая праведность наша, как грязная одежда блудницы, по выражению пророка. Когда человеку открывается это покаяние, когда он видит свое подлинное состояние, когда он исповедует не одними устами вместе со всей Церковью перед чашей Христовой, от них же грешников я первый. Когда он видит ужас своего греха, он знает, что только кровью Христовой может он стать праведным, омыться от всякой грязи и всякого нечестия. И когда ему открывается новая жизнь, тогда он знает, что невозможно уже человеку продолжать вести грешную жизнь. Он понимает, что значат слова, которые мы часто повторяем. Слова, которые отец Понтий говорит часто, и святитель Феофан Затворник, и многие великие подвижники: «Умру, но не согрешу», потому что ему открывается та жизнь, которую Господь приобрел для него дорогою ценою для такого грешника. Дай, Господи, нам устремляться к покаянию, услышать голос Спасителя, который призывает нас сегодня к покаянию, с напоминанием о том, что Царство Божие приблизилось, что оно входит уже в жизнь Церкви сейчас для тех, кто не ложно кается. Аминь.